хорошо и просто почистить наши сараи, вот эти, которые надо захламлены, это неплохо. Особенно, когда трудности. Ну, и если бы Господь вот так вот не скрывал, то не думали и не чистили бы. А так уже как беда, ты еще перебираешь. И то вспомнишь, и то вспомнишь, и то вспомнишь, и то вспомнишь. И таким образом получаешь свободу. А уже после Бог скажет то, что является причиной более весомой. Но зато все остальное уже выбросили из своего сердца. И дьявол не будет мучить. Особенно бывают трудные минуты, когда человеку вечность надо переходить. Он еще принесет, он еще напомнит тогда. Вот покуда просто живем, просто говорим о смерти, но то не напоминает так вот резко. Но как только уже приходит этот рубеж переходить, знаете, все принесет. И даже то принесет. Если даже вы не виноваты, и вы готовы к вечности, то все равно скажет, ну, может сказать, может и не скажет вам. А как ты попадешь в вечность? Ты ж ни разу в свою жизнь не исповедовалась. И это правда. И будет давить. Уже когда человек исповедовался, ему и здесь зацепки нет, потому что все каналы, чтобы смутить, отрезаны или перерезаны. Вы меня поняли, что я сказал? Потому что сегодня это не так-то все просто. И есть трудности, проблемы, вопросы. И если что-то такое серенькое, человек делал и не был уверен, что делает правильно, обязательно может возникнуть это вот. Дьявол принесет, и тогда не будет что сказать, не будет чем опровергнуть, потому что это в самом деле. Поэтому я не завидую тем людям, которые именно вот вопрос сегодняшний, эти браки, они не были такие, какие надо, чистые. Искренне говорю, не завидую, потому что однажды все это так может вывернуться, но как и не думаешь. Я уже не раз говорил. Дьявол мастер на это все. Я просто напомню еще раз, два примера приведу. Для чего я то говорю? Что давайте будем делать все по слову, чтобы впоследствии дьявол не предъявил претензии. И покаяние, и исповедание, и так далее, и так далее, и так далее. Иначе просто скажет впоследствии, что «а ты вот этого не сделал». Я помню, когда-то рассказывал, когда Бог показывал, как дары действуют. Я-то их не имею, тех даров, которые Бог показывал, но я знаю, как они действуют. И это был дар чудотворения. Я просто мог делать все, что хотел, что приходило. Деревья плясать, пляжу, колодки разбивать прутиками медными, разламывать, никакой веры, никакой сомнений никакого нет. То, что я могу проволочкой медной разрубить железную колодку. Говорю, во имя Иисуса раз, и она раскалывается. И потом я свидетельствую кому-то, и говорю, знак того, что есть Бог. А я могу делать все. А я просто не знал, что тот дьявол подошел. А, ты можешь делать все? Говорю, да. Говорит, согреши. О, говорю, этого я не могу. Вот он нашел одно единственное, что я не могу. Помните, я напоминал, вот как часто люди вот, открывают свои уста, говорят, а в самом деле сами себя в плен берут. Помните, я напоминал, когда Ирод плясала там, говорит, падчерца на кто она была, не знаю, Иродиада, и угодила Ироду. Вы помните, он тогда обещал, прощу все, что хочешь, дам тебе. Помните? Он, наверное, не подумал, что она может его голову попросить. До полцарства. Хорошо. Они попросили голову Иоанна Крестителя. Но не исключено, что она могла сказать, хочу твою голову на блюде. И что тогда делать? И, наверное, не побоялся бы позора. Вы помните, почему написано, он говорит, ради клятвы и возлежащих с ним огорчился, но велел голову подать. А если бы его голову? наверное, ну, согласил себе на пазу, сказал бы, ты что в самом деле? Я про свою голову ты не имел, я про чужие головы думал, а не про свою. А это ж могло быть так вполне. Поэтому, с одной стороны, я говорю о лукавом, а с другой стороны, я просто напоминаю, когда мы что-то говорим, то надо думать, что? Чтобы после самим себя в плен не взять своими собственными словами. Вот этот человек, Ира, он, по сути дела, он мог себе смертный приговор подписать. Ну, сказал бы, я твою голову хочу на блюде, и все. Ты же сказал мне, проси все, что хочешь, но я прошу, что я хочу. Поэтому я возвращаюсь назад к тем текстам Писания, 16 стиха, идет 17, и он очень важный. Но я прочитаю их в контексте. И если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? И вот 17 их очень важны. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Это, наверное, самый главный вопрос. В этих вот вопросах сложных поступай так, как им Бог определил. И если даже, вы знаете, из всех правил есть какие-то исключения, но это надо знать и быть твердо уверенным, что это Бог определил. Если нет, тогда вся судьба и все будущее будет под большим вопросом. А мы тут, когда решаем эти вопросы, мы их хотим решать так, чтобы нам лучше было и легче. Но если это не Бог определил, то не будет легче, а будет гораздо хуже. Потому что завяжутся такие узлы, которые впоследствии очень трудно будет развязывать. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Вот этот вот текст Писания, он очень важный. Что апостол Павел учил в этих сложных вопросах, в этих ситуациях разводиться, не разводиться, браки эти, знать, что Бог думает, и поступать так, как Бог определил. Это, наверное, самая большая проблема у нас. Когда мы решаем не только вот этот вопрос, касающийся брачных отношений, а и другие, хочется знать, как Бог определил. Что Бог хочет, и какой шаг Бог благословит, а какой не благословит. А в каком будешь сам помогать себе и сам делать дело. И дальше апостол Павел говорит, призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Вот смотрите, как оно все связано с соблюдением заповедей Божиих. Люди-то, в общем-то, они цепляются за некоторые стороны жизни, которые соответствуют обрезанию и необрезанию. Но Библия говорит, не это самое важное. Конечно, было время Ветхого Завета, когда обрезание было знаком принадлежности Богу. Но это были только намеки на будущее спасение, на будущее искупление, на будущую работу. И оно указывало на то, что впоследствии Бог будет обрезать сердца своим обрезанием. Обрезание Богу мы служащая Богу духом, помните? И не на плоть надеющаяся. Обрезание обозначало отрезать плотское, не жить по плоти. Если мы не живем по плоти сегодня, то мы обрезаны духовным обрезанием. Если же живем по плоти, то не обрезаны. Мы сегодня называем необрезанными скандалистов, бунтарей, правда? Ну, других людей, которые, ну, живут такой жизнью грешника. Говорят, не обрезаны-то. Тебя обрезать надо. Как обрезать? Может, словом, может, еще чем-то. Но что-то применяется. И Павел здесь говорит, уже в который раз на одном послании он это говорил. И это надо было говорить, потому что евреи очень хотели придерживаться Ветхого Завета. Это было проще. Хотя кто знает, как это было проще или нет. Но тем не менее, ну, быть наружно святым, то хоть раз в неделю можно. А вот быть внутренне святым, ну, наверное, и 5 минут иногда трудно, потому что что не так подумал, и уже все. А так можно себя смирить, взять себя в руки, ну и не пить неделю, улыбаться, ну потом сорваться. Это естественно, потому что это не та святость, что надо. Поэтому люди очень часто обращают внимание на внешнюю сторону. Запросто просто игнорируя внутреннюю. А святой человек – это тот, которого внутреннее желание и наружное совпадают, и не конфликтуют друг с другом. И одно, и другое совершается по Слову Божию. Это святой человек. Вы меня поняли, что я сказал? Хочу кому-то дать внутри и даю физически. Ну, что-то там, что у нас лишнее есть. А вот когда я внутри не хочу дать, а головой понимаю, что надо, то тут уже сложно говорить о святости. Это да праведник. Есть разница между праведником и святым. Праведник – это который делает по слову. Его не интересует, что у него внутри там. Он просто знает, что так надо. И изо всех сил старается и делает. Праведник. А святой, когда внутреннее и наружное совпадают. У него нет конфликта между внутренним и наружным. Вы меня поняли, что я говорю? Поэтому, с одной стороны, ну, Христос был и праведник, и святой. Но мы иногда праведниками можем быть. А святыми навряд ли. Потому что можно улыбаться. Потому что так надо. Надо любить. А кто любит, там надо говорить «надо». Он просто любит, и все. Не надо этого «надо». У нас же часто «надо и делаем». И это хорошо, что «надо и делаем». Но лучше всего, чтобы без «надо» делали. Вы поняли разницу, которую я поставил? Поэтому, если у нас то естественно получается все, у нас не будет проблем никаких ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А если это то, что мы знаем, что надо и делаем, то когда-нибудь сорвемся. И вместо улыбки зубы покажем. Потому что есть несоответствие между внутренним миром нашим и наружностью нашей. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Поэтому, как бы мы ни говорили сегодня, но показатель нашей святости, показатель нашего христианства – жизнь по слову, а не стаж наш, и не другие наши заслуги. А если мы настоящие христиане – то мы будем жить по Слову Божию. Если нет, значит, ну, недоросли, карлики, ну, кто еще? Уже не совсем такие плохие. Ну, и сказать, что хорошие. А вообще, что об этом говорить? Мы вообще знаем, какие мы хорошие. можем себя защищать перед другими, оправдываться, чтобы на меня нападать, и я хороший, и не хуже других, а сами себя то знаем. И часто можем перед Богом плакать: «Господи, прости меня», а людям доказывать, что я хороший. Бывает такое, да? Бывает. Бывает и такое. Поэтому очень хочется, чтобы мы обратили внимание, что любить Бога, это означает: если любите меня, то что сделаете? Кричите всем, что я люблю Бога, да? Ну, ты тоже можешь делать. Но если не можешь жить по слову, то не позорься. Тебя сразу обвинят, что ты лицемер. Кто знает Писание? Если любите меня, то соблюдите мои заповеди. И тогда не надо будет кричать, что люблю. Сама жизнь пред лицом Божьим, она будет говорить о том, что мы любим Бога. Потому что Бога любить так, как мы любим человека, невозможно. Потому что мы Его никогда не видели и видеть не можем. Иисуса Христа в свое время увидим лицом к лицу, который является полным и стопроцентным отражением Бога. А Бога никто никогда не видел, Библия говорит, и видеть не может. 20 стих. «Каждый, оставайся в том звании, в котором призван». Ну, мы читали здесь там, обрезаны, не обрезаны. Это говорит, не надо вам прятаться, не надо стесняться того, что вы обрезаны, хотя бы не узнали, что я еврей и я обрезан. А язычник не должен бы стесняться еврея, хотя бы он не узнал, что я не обрезан. Говорит, это без разницы, мне этого не надо. Каждый оставайся в том звании, в котором призван, и не стесняйся того, что ты такой. Такой. И другим быть не можешь. Рабом ли ты призван? Здесь идет расширение этой мысли. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь делаться свободным, то лучшим воспользуйся. Вот это один из принципов, который не запрещает нам иметь что-то лучшее. И если оно будет не связано с грехом, если оно будет не связано с преступлением воли Божией. Может, я еще раз читаю. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь делаться свободным, то что? То лучшим воспользуйся. Пришел ты в тело греки, в собрание. Не смущайся. Если тебе дадут пальто одеть хорошее, одень. Потому что святость не зависит в этом смысле слова от одежды. Я не имею в виду другую сторону приличной одежды, а от стоимости ее. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь. Можешь есть черный хлеб с луком. Но если можешь есть хлеб с маслом, пожалуйста, воспользуйся. Потому что святее не станешь. А то, что будешь есть черный хлеб с луком и с солью, святости это не прибавит. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Это принцип. Потому что сегодня не надо осуждать тех людей, которые что-то имеют лучше, чем мы имеем. Но если они это делают из гордости, то это им минус. А так они имеют то, что имеют. Если, конечно, я опять напоминаю, это заработано честным путем, без воровства, без ничего. Потому что если уже, допустим, взять сторону через преступление, тогда лучше быть самым худшим, что только можно, нежели руки выпачкать грехом каким-либо. Здесь уже об этом мы даже и речи не ведем. Но еще нормально, естественно. Пожалуйста, нет никаких вопросов. С одной стороны, и сами можем воспользоваться, с другой стороны, и зависть в отношении друг к другу не должно быть. Это ненормально. Если мы завидуем кому-то, у кого-то что-то лучше есть, то мы просто больные люди. И если больной, ну и скрытый период болезни, врат инкубационный, да, Если мы начинаем это говорить, то мы уже разносим заразу. Нас надо изолировать тогда. Вы знаете, что инфекционных больных изолируют, правда? Им не разрешают ходить, разносить. Это мы должны вот это помнить всегда. И не завидовать, не обращать внимания, кому-то лучше, кому-то хуже. Потому что это очень тяжелая болезнь, зависть. Она не дает людям покоя никогда. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь делаться свободным, то лучшим воспользуйся. И дальше апостол Павел поясняет. Ибо раб, призванный в Господе, и есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Но между этими двумя терминами раб и раб есть разница. Когда апостол Павел говорил, рабом ли ты призван, не смущайся, или ибо раб призван в Господе, речь идет о рабстве физическом. Это был раб, который хозяин купил его где-то на рынке невольничьем. Но если он даже раб по плоти, то в Господе, когда он обращается, он свободный в Господе. То есть он не порабощен грехом. Он раб у хозяина, но он не раб греха. А уже следующее выражение. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Другая сторона. То есть свободный по плоти. Это уже не раб, допустим, а хозяин раба. Но он должен стать рабом Христовым, рабом праведности. Он тоже не свободен. Он не имеет права делать грех. Он имеет право делать только доброе. Это раб Христов. Вот такой вот неожиданный переход иногда кому-то, может, и мешает видеть вот ясно то, что здесь написано. Потом апостол Павел здесь говорит, ибо раб, призванный Господи, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Оба были рабами греха, помните место Писания, а теперь от сердца стали рабами праведности. Но это очень важно, я еще раз подчеркиваю. Когда-то все время обсмеивали Библию, говорили нам, что про рабство, говорит, она делает людей рабами. Но быть рабом Христом очень хорошо, потому что, во-первых, что значит быть рабом? Раб не имел права делать что-то серьезное от себя. Он должен был выполнять волю хозяина. Он не мог делать, что ему вздумается. В определенных, допустим, рамках он имел свободу, но он получал от хозяина пищу. А уже ее быстро съесть или долго на весь обед растянуть, у него была свобода. Но для него хозяин заботился о пище. Ему хозяин назначал распорядок дня. Ему хозяин определял норму выработки. Это все делал хозяин. И потому, если этот хозяин Христос, то он всегда дает такие советы, чтобы мы были свободны от греха. Чтобы мы были в полном смысле свободными. Если мы что-то беремся сами делать, то, как правило, люди в этих вопросах попадаются. Они там как раз и ущерб терпят. Там, где не хотели спросить у Господа и не хотели Ему подчиниться. Потом быть рабом Христовым – это очень хорошо. Он готов отвечать на все наши вопросы и готов идти перед нами. И готов отвечать, защищать своего раба. Вы знаете, чужого раба не имел другой хозяин что-то сделать с ним. Иначе он тогда будет иметь дело с хозяином. И потом, покуда мы рабы Христовы, то кто покушается на нас, он даже будет сталкиваться с Христом. С ним будет сталкиваться. Если мы, будучи рабами Христовыми, но иногда делаем что-то сами, то уже в этом случае можем нарваться на проблемы. В этом вопросе может Христос не оказать нам помощи, потому что мы делаем самовольно что-то. Поэтому очень важно сегодня, чтобы мы были рабами Христа. А если мы его рабы, его собственность, то за свою собственность отвечает хозяин. И тогда любой человек, он сталкивается с хозяином. А столкнуться с хозяином и с рабом – это две разные вещи. А в нашем вопросе христианском, если дьявол сталкивается с Христом, то это одно поражение за поражением. А вот когда мы отделяемся от Христа и идем сами что-то делать, тогда мы можем столкнуться с дьяволом, и тогда уже нам будет туго. Нам будет туго и тяжело, потому что а дьявол-то хочет делать. И даже когда мы читаем в Священном Писании, помните единоборство Давида и Голиафа? Голиаф – это прообраз дьявола. Его предложение было какое? Выберите мне человека, и мы сразимся один на один. Поэтому один на один с дьяволом у нас никаких нет шансов одержать победу. Мы идем с Христом. И Давид одержал победу только потому, что он был не один. С ним шел Бог невидимый, но шел с ним. И потом была победа. А Голиаф думал, что он в самом деле один на один идет. Помните, он смеялся и говорил, проклинал своими богами и говорил, ты что, идешь на меня с палкой, разве я собака? Что ты с палкой идешь на меня? Для него это было унижение большое. Но оказалось, с Богом, с палкой, с камнем это было достаточно, чтобы он остался без головы. Давид так и сделал. Выкуплено дорогою ценою. Не делайтесь рабами человека. 23 стих. Вот Господь здесь напоминает, почему Он такие советы дает. Вот вы куплены дорогою ценою. Какая цена была заплачена? Вы сегодня вообще можете правильно ответить. Кто-то скажет, цена крови будет правильна, цена жизни. Это вообще будет правильно. Была заплачена цена, была принесена жертва. И потому Господь здесь напоминает, выкуплено дорогой ценою, и поэтому не делайтесь рабами человеков. А рабами человеком очень легко стать. Очень легко стать. Если не иметь совета Божия и пойти вразрез со Словом Божиим, начать исполнять то, что люди требуют, то можно называться христианином, а быть рабом человека. Это будет ненормально и плохо. Я не имею в виду, что мы не должны подчиняться друг другу, уважать друг друга. Здесь имеется нечто другое. Потому что можем найти другое место, что говорит непослушный человеком, непослушный не человеком, но Богом. То есть, когда человеки направляют по пути спасения, по пути воли Божией. Помните это место Писания? Они как будто конфликтуют одно с другим, но там говорится о разных вещах. Когда мы исполняем волю Божию, и когда эту волю Божию открывают, предлагают человеки, то получается уже мы не рабы человеку, а рабы Божии через кого-то. А если он идет в разрез с Писанием, что-то самовольное, можем стать рабами человека, тогда не будет успеха. О каком звании кто призван, братья? В том каждый и оставайтесь перед Богом. То есть это для Бога не имеет значения важного. Относительно девства я не имею повеления Господня. Вот смотрите, я дочитаю. Отдаю совет, как получивши от Господа милость быть Ему верным. Вот как Павел хорошо знал, что он получил напрямую, как повеление от Господа, а что он сам, советуясь с Духом Святым, предлагает. Смотрите, относительно девства. Я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивши от Господа милость, быть Ему верным. И он не боялся это сказать. Потому что у него был апостольский авторитет, и он не боялся сказать коринфянам, что я не имею, но я вам советую. Это будет хороший совет относительно девства. Я не имею повеления Господня, а даю совет. получивши от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. То есть неженатым, или холостым, или незамужним. Вот это девство, оно относится не только к женскому полу, но и к мужскому. То есть, ну, оставайтесь, не выходите замуж и не женитесь. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. И дальше. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Мы говорим, жалей, не жалей, Павел. А мы знаем, что нам делать надо, правда? Несмотря на то, что будете иметь скорбь, ну и что? Все равно иду или выхожу. Да правда так. И на это есть причина. Хотя Павел говорит, если бы вы могли вот так просто жить. Он имеет в виду что? Вот как тебе застало вот время твоего спасения? Вот так и оставайся, если ты можешь. Говорит, соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Ну, значит, не думай, что если ты это сделаешь, то тебе больше свобода будет. А остался ли без жены? Не ищи жены. О чем он говорит? Остался без жены? Ну, наверное, ж не развод. Умерла или что-то там. Ну, во всяком случае, конечно. Единственный путь, на котором никаких претензий никто не предъявит, это смерть одного из супругов. Если Бог так определил, то значит Бог усмотрел, что можно и так. Тогда не ищи жены. А впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот апостол Павел-то предусмотрел, и сегодня Слово Божие говорит, что вот эти отношения. И здесь не имеется в виду, что характеры не сойдутся или еще что-нибудь. Здесь имеются естественные скорби. Попечение, дети, еще что-то, так далее, так далее, так далее. Говорят, будут скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. То есть, чтобы вот эта проблема не стояла как ребро какое-то. То есть имейте все, но не зацикливайтесь на этом. Все-таки вопрос спасения должен стоять на первом плане, а не вопрос на личностях. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующийся миром всем, как не пользующийся. Вот почему апостол Павел говорит, особо не увлекайтесь, ибо проходит образ мира сего. Что он имел в виду? И плачущие, как не плачущие. Потому что не все время будете плакать. Время проходит. И это не будет долго. А радующиеся тоже. И радость пройдет. Поэтому не зацикливайтесь на этом. Чтобы остановиться. Вот проходит образ мира. И покупающие, как не приобретающие. То есть тоже особо не торжествуйте, потому что это временно все. Вы помните, есть местописание, говорит, кто продал, не плачь, кто купил, не радуйся, потому что меч над всем множеством их. Это я цитирую, кажется, из книги Исаии, точно не помню. А вы помните, кто-то породил такой пример, когда где-то кто-то написал текст или что-то, что все это пройдет. Это же та же самая тема. Если это радости, то не забывайте, что они могут скорбями кончиться. И они не могут продолжать долго эти радости. Проходит образ мира всего. И если плачете, то тоже знайте, что это тоже временно. Это тоже все пройдет. Поэтому говорит, вот то, что имеется в жизни, не считайте самым-самым важным. Любите друг друга, наблюдайте друг за другом, помогайте друг другу. Но не считайте, что самое главное в вашей жизни. Самое главное – это вечность. И ради вечности не переключайтесь на земное, хотя оно может быть очень важное. Это просто вот таким языком апостол Павел вот эту тему раскрывает. И пользующийся миром всем, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. И дальше. Не женаты заботиться о Господнем, как угодить Господу. А женаты заботиться о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужние заботятся о мирском, как угодить мужу. А здесь речь не идет о том, что не надо угождать. Здесь не эта тема преследуется. А речь идет о том, что вот часть времени, часть силы, она уйдет на то, чтобы один угодил другому. Потому что угодить – это очень важно. Если жена не будет угождать мужу, а муж не будет угождать жене, то у них не будет жизни настоящей. Помните, я говорил недавно, что угождала Ревека Исааку, зато потом сумела обмануть, а вот я знаю, как ему угодить. А если бы не угождала, то не получила бы ничего. Она, наверное, сама не раз делала это кушанье, которое Исаак любил. Потом она и сказала Якову, что покуда Исаак там будет искать дичь, то ты возьми, пойди в стаде, и я сделаю так, что отец будет доволен и благословить тебя. Поэтому вот этот вопрос угождения, он очень важный. И в Священном Писании употребляется неоднократно, как положительная сторона. Конечно же, угождать не пороком, не похотям однозначно. Потому что если жена будет угождать, муж будет его спаивать каждый день, то он никогда не покается. Уже здесь однозначно. Библия говорит о том, что как должна жена подчиняться мужу, как церковь Христу. А церковь имеет свои законы, свои отношения со Христом. И она не угодит Христу, когда будет грешить. Вы поняли меня, что я говорю? Поэтому здесь просто тоже мы, когда рассуждаем, то стараемся поглубже вникнуть. И вы помните в отношении Еноха? Говорит, угодил Богу, помните? Так, поэтому угодил не является отрицательным во всех сферах. Мы взяли семейную жизнь, угодил. Но и во всех взаимоотношениях нас друг с другом. Конечно, если мы не будем угождать друг другу, опять повторяю, не во грехе где-то, а вот то, что не является грехом, то у нас ничего не получится. Мы просто-напросто не сможем строить нормальные отношения. И почему Павел говорит так? 35 стих. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. Вот его слова, они могут быть как узы для кого-то. Вот Павел так сказал. Знаете, что такое узы? Это связал это. Вот и так. Он говорит, дело не в том, я не хочу на вас наложить узы. Но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Это очень важные слова. Я, говорит, вас не связываю. Это не узы для вас. Но если вы так вот поступите, вы будете служить Господу благочинно, не лишь бы как. И без развлечения от требования Божия в христианстве. И в служении Богу не может быть никаких развлечений. Это серьезная работа. Я взял вот эту тему, может быть, несколько к браку относящуюся. А вообще-то в христианстве нет никаких развлечений. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь. Сегодня действительно многие служения во многих церквах, то развлечения. Не знают, что придумать. Не знают, как выразиться. А Библия заявляет конкретно, определенно, что служение Богу, да, оно приносит радость, оно приносит благословение, но это не развлечение. Это вопрос жизни и смерти, а не вопрос времяпровождения. Там я просто очень хочу, чтобы вы это запомнили, что служение Богу и развлечение – это две разные вещи. Хотя для некоторых людей, и они так считают, и так живут, это один из способов или одно из мест развлечения. Очень серьезные отношения. Конечно, здесь речь идет о вопросах взаимоотношений между мужем и женой, как без развлечений. Это тоже одна и та же самая тема. Но я читаю дальше. Я, наверное, буду кончать, но уже выдержал немножко. 36 стих прочитаю и кончу. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. А что было время, когда родители выдавали замуж и женили. Тут же речь не идет о самих. Сегодня немножко другое время, но, тем не менее, родительское благословение и родительское согласие, оно также имеет место, и оно приносит благословение. Но если родители неправильно ведут себя, то приведет к другому благословению, в кавычках, тоже на своем месте. Но я думаю, что мы на следующем разборе немножко остановимся. Может быть, у меня голос немножко будет получше. Но пусть Господь вас благословит. Аминь.